что пришлось согласиться, и свадьбу назначили на 23 сентября. Время жениховства прошло в большой суете. Поздравления, приготовления к свадьбе, портники, конфеты, подарки — все шло быстро своим чередом. Лев Николаевич предложил мне выпить с ним на «ты». Я согласилась, хотя Соня оставалась по-старому на «вы». Целый день и вечер кто-нибудь добывал у нас. Приезжал и Афанасий Афанасьевич Фет и обедал у нас. Он был блестящ своим разговором, остроумен и интересен. Мне это оживление было по душе. Уроков не было, и брат Саша был со мной почти весь день. Мама, делая покупки, почти всегда брала нас с собой. Наступило 23 сентября. Утром совершенно неожиданно приехал Лев Николаевич. Он пришел прямо в нашу комнату. Лиза не была дома, а я, поздоровавшись, ушла наверх. Через несколько времени, увидев мать, я сказала, что Лев Николаевич сидит у нас. Она была очень удивлена и недовольна. В день свадьбы жениху приезжать к невесте не полагалось. Мама спустилась вниз и застала их вдвоем между важами, чемоданами и разложенными вещами. Соня вся в слезах. Мама не стала допытываться, о чем плакала Соня. Она строго отнеслась ко Льву Николаевичу за то, что он приехал, и настояла, чтобы он немедленно уехал, что он и исполнил. Соня говорила мне, что он не спал всю ночь, что он мучился сомнениями, он допытывался у нее, любит ли она его, что, может быть, воспоминания прошлого с Поливановым смущают ее, что честнее и лучше было бы разойтись тогда. И как Соня не старалась разубедить его в этом, она не могла. Напряжение душевных сил ее истощилось, и она расплакалась, когда вошла мать. Свадьба была назначена в 20:00 вечера в придворной церкви Рождества Богородицы. Со стороны Льва Николаевича на свадьбе были его тетка, сестра отца Пелагея Ильинична Юшкова, посаженными родителями молодые Перфильевы, шафером Тимирязев. Сергей Николаевич уехал в Ясную встречать молодых. В 19:00 Соню одевали к венцу ее подруги и я. Лиза ушла одеваться в комнату матери. «Зачем она это делает?» — думала я. «Подруги узнают, что она в ссоре с Соней». Но сказать ей это я не решилась. Но вот пробило 20:00. А со стороны жениха шафер еще не приезжал. Соня сидела одетой, молчаливая и взволнованная. Я знала, что ее мучил их недоговоренный днем разговор. Она переживала мучительные сомнения, собственно, ни на чем не основанные. В передней раздался звонок. Я побежала узнать, кто звонил. Вошел лакей Льва Николаевича Алексей с озабоченным лицом. «Ты что это?» — спросила я. «В торопях забыл графу чистую рубашку оставить», — говорил Алексей. «Дурместо у вас стоит. Надо важи разложить. За фонарем пришел». Я бегу к Соне успокоить ее. Через 1.5 часа мы были уже в церкви. Церковь полна. Приглашенных и посторонних набралось много. Лев Николаевич во фраке. У него парадный, изящный вид. Придворные певчие при входе невесты громко и торжественно запели «Гряди, голубица». Соня бледна, но все же красива. Лицо ее закрыто тончайшей вуалью. Ее платье, длинное сзади, делает ее выше ростом. Родителей в церкви нет. Лиза серьезно.